Уж как он прознал, что брошка у нее? Но узнал, подлец. Сначала шантажировал Татьяну, потом, когда она пригрозила милиции, не то чтобы испугался, но решил сменить тактику. Теперь обхаживает его, Кирилла. Одно непонятно. При чем тут ограбление? Обычный человек на ограбление не пойдет. Как его не шантажируй? Неужели старый жук связался с профессионалами?